казалось бы, самых обычных растений. Здесь, в стране древней земледельческой культуры, таились истоки происхождения большинства европейских растений. Не зря он так стремился в Афганистан. Особенно заинтересовала Николая Ивановича карликовая пшеница, не боящаяся холодов и совершенно не осыпающаяся. Ее тугие колосья порой приходилось даже обмолачивать дважды, так неохотно они отдавали зерно. Это путешествие было первой проверкой закона гомологических рядов. И он ее блистательно выдержал. Как и предсказывал закон, различные виды растений развивались схожим образом, параллельно друг другу, а не беспорядочно, как попало. Стойкие карлики обнаружили много признаков, характерных для мягких пшениц, хотя, несомненно, были особым редким видом. И, очевидно, здесь, в Афганистане, находился центр формообразования карликовой пшеницы. Вавилов вез домой на родину образцы целых 50 ее интереснейших разновидностей. И опять повсюду на пшеничных полях сорняком росла рожь. Теперь о ее происхождении уже не оставалось никаких сомнений. За 5 месяцев Вавилов и Букинич объездили весь Афганистан, стараясь не упустить ничего интересного. Они покупали семена черной, как уголь, моркови и гонялись по пустыне за шариками диких арбузов, катимых ветром. Все пригодится. В октябре 1924 года путешественники вышли к ревущему среди скал Пенджу. Снова начались авринги, ледяные перевалы, и пшеница, и рожь тут росли на полях, такие же, как Вавилов видел уже на Памире. Ничего нового ожидать не приходилось. Вот он, Памир, за рекой. Достаточно переправиться через бешеный Пяндж на гупсарах, плотах из надутых бараньих бурдюков, и они дома. Можно заканчивать путешествие, все трудности и тревоги позади. Вьюки, туго набитые колосьями и плодами, Вавилов возвращался на родину с богатым урожаем. Одних только пшениц собрано 600 образцов. Но взгляд Николая Ивановича снова и снова притягивает нагромождение на карте причудливо переплетающихся горных хребтов на востоке Афганистана, на границе с Индией. Загадочная страна неверных — Кафиристан. Населяют ее, говорят, какие-то неведомые племена, якобы потомки еще греков, воинов Александра Македонского, застрявших некогда в горных долинах. Об этих краях ходят зловещие легенды. Там не бывал еще никто из европейцев, кроме некоего английского полковника Робертсона в 1891 году. С его слов и нанесены весьма примерно на карту горные хребты, а между ними зияют белые пятна с вопросительными знаками. И это совсем рядом. Рукой подать. Разве может Вавилов устоять против такого искушения? Посоветовавшись с Букиничем, он отправляет в Москву письмо о том, что задержится и вернется в Кабул через страну неверных, а оттуда уже домой. С любопытством приглядывались путешественники ко всему вокруг. Кишлаки — нищие, но поражают своей прибранностью, чистотой. Повсюду посажены деревья, проложены тропинки. Дома напоминают таджикские, какие Вавилов видел на Памире, только победнее. И поля, совсем крохотные, тщательно использована каждая ровная площадка. В корзинах наношена земля, Из булыжников сложен заборчик.